В ответ на это Алеша опустил голову и горько заплакал, что вообще бывало с ним очень редко. Анна Григорьевна обеими руками приподняла голову мальчика и сказала: «Тебе не надо плакать, мой мальчик, а надо радоваться. Завтра мы с тобой поедем в Гатчину, и ты увидишь его сиятельство». На другой день, после обедни и после завтрака, Анна Григорьевна и Алеша сели в карету. Мальчик был весел. Может быть, правда, что его сиятельство — отец Алеши? По дороге все мальчику нравилось. И быстрая езда, и вид из окна кареты, сосна до березы, до кочковатые болотца. А вдруг он резко повернулся к Анне Григорьевне. «А правда, тетушка, что его сиятельство — мой отец?» Анна Григорьевна густо покраснела. Алеша испытующе глядел на нее. «Что у тебя за мысли, дитятка? Я ведь взяла с тебя обещание, что ты больше не будешь ни у кого спрашивать о своих родителях». «Так значит, это правда, что он мой отец?» Неожиданно твердым голосом перебил ее Алеша и отвернулся. Переехали какие-то овраги. Потом подъехали к новому двухэтажному деревянному дому. Анна Григорьевна отрекомендовалась дворецкому. Госпожа Шкурина с мальчиком Алешей. Дворецкий повел гостей прямо в кабинет Орлова. Орлов сидел в кресле перед высоким бюро красного дерева. Был он в малиновом кафтане и в голубой ленте со звездой. Рядом на стуле очень прямо сидел худой, красивый человек средних лет с напряженно внимательным взглядом. Увидев входящих, Орлов встал и положил руку на плечо господина. — Ну, Велим Романович, — сказал он, — об этом мы еще поговорим после. А только я большего ожидал от твоей своры. Затем он кивнул господину, и тот удалился с низким поклоном. Орлов вывел Алешу вперед, по своему обыкновению подхватил его, подбросил к потолку, поймал и крепко поцеловал в губы. В это время мальчик порывисто обнял Орлова и прижался к его груди. Такой прилив нежности несколько удивил его сиятельство, и Орлов даже немного смешался. Потом Григорий поставил мальчика на пол и долго разглядывал его. «Толст, мешковат. Наверное, мало двигаешься?» «Это уж точно ваше сиятельство. Уйдет он куда-нибудь в уголок, да сидит один», — заметила Шкурина, успевшая уже оправиться от своего смущения. «Гимнастикой тебе надо заняться, уже пора. А с братьями-то дерешься?» Снова ответила Анна Григорьевна. «Да он, ваше сиятельство, не из робких. Если его обидят, так он хоть на кого кинется. А только почти всегда побежден бывает, потому что силы мало». Орлов провел рукой по волосам, задумчиво глядя перед собой. «Очень жаль, очень жаль. Ну, попробуем что-нибудь сделать». Он прошелся по кабинету. «Друзья мои, предлагаю вам покататься на лодке». Выйдя из дома, пошли по песчаной дорожке в сторону пристани. Кругом было оживленно. Рабочие перевозили в тачках песок и дерн. Другие копали землю, сажали деревья и поливали их. У причала уже стояла большая раззолоченная лодка, убранная коврами. Сели на корму, Орлов в середине, Шкурина и Алеша по бокам. «Ну, теперь, братец ты мой, расскажи-ка мне, что делается там у вас в Елизаветине?» Алеша начал рассказывать. «Давеча Силантий говорил, будто во Авдотьине изба от грозы загорелась. Избу, сказывают, разметали, но огонь в деревню не пустили». «Ну, а еще что у вас было?» — спросил Орлов, улыбаясь. Алеша продолжал с увлечением. На медне бык Андрюшка из загона вырвался и девку чуть-чуть не забодал. Она в кусты схоронилась. Бык, давай кусты мять, да ее искать. Тут прибежали пастухи и спасли девку. Они потом быка в три кнута стегали. «Добро-добро», — заметил Орлов с нетерпением. «Ну, а как ты время проводишь?» «Я позавчера ночью в дупло лазил. Там так хорошо!»